Глава 12. Аркадий. Букет нарциссов. Дождь моросил уже несколько суток подряд. Казалось, что все живое и неживое промокло насквозь, даже каменные стены и железные ограды. Но девушка, бредущая по серой, тускло освещенной пустой улице, не замечала ни луж под ногами, ни дождя, промочившего ее насквозь. Плащ намок и висел тяжелым грузом на угловатых, понуро опущенных плечах. Только сейчас, споткнувшись о бордюр, Надя заметила, что она шла в тапочках-собачках. Тапочки набрали воды, отяжелели и хлюпали при каждом шаге. Но это ее мало волновало. Она начинала чувствовать усталость и очень хотелось присесть. Девушка посмотрела по сторонам и свернула в небольшой закрытый дворик, внутри которого располагалась небольшая детская площадка, вся состоявшая из скрипучих качелей, горки-лазилки и маленьких каруселей. Надя перешагнула низенькую оградку, прошла сквозь площадку и села на край скамейки, которая была под небольшим навесом. Прятаться от дождя уже не имело смысла, но все же было приятнее, когда вода не текла за воротник. Только сейчас Надя почувствовала, что давно замерзла, но возвращаться пока не находила в себе сил. Две большие боли боролись в ее душе за главное место, стараясь занять собой все свободное пространство. То одна, рожденная цинизмом и жестокостью Кирилла, отвоевывала первое место, то вторая, рожденная отчаянием, что нет возможности спасти любимого питомца, который до конца своих дней будет ждать у двери в надежде, что хозяйка придет, если он не погибнет. На секунду вдруг стало легче при мысли, что он красивый кот, и его кто-нибудь возьмет к себе. И тогда он будет сыт и обласкан. Но мысль оказалась ненадежна, и тут же уступила место новой волне безысходности. Надя сидела, зажав руки между коленями, слегка покачивалась в такт борющимся мыслям и рассеянно рассматривала освещенные окна дома буквой «П», окружавшего дворик. Она никогда здесь не была и даже не могла представить, насколько далеко ушла от дома. Постепенно лед, сковавший Надю, начал подтаивать, и стало подкрадываться нестерпимое желание плакать. Слезы, смешиваясь с каплями дождя, потекли по мокрому лицу молчаливыми ручейками. Надя уткнулась лицом в ладони, и ее хрупкие плечи задергались в тихих рыданиях. «Мужик бросил!» — вдруг спросил сухо хрипловатый голос. Надя вздрогнула и обернулась. На скамейке рядом с ней сидел мужчина лет 50, а может и старше, коренастый и плотный. По его странному виду сложно было сказать, то ли это местный алкоголик, то ли бродяга. Взъерошенные волосы жиденьким подлеском обрамляли по бокам лысину, на которой еще сохранилось несколько таких же взъерошенных волосков, стоявших вертикально. Давно небритое лицо было дутловато, словно помято долгим сном. Под бесформенным неопределенного цвета плащом виднелась заношенная майка-алкашка, а на ногах растянутые тренировочные штаны. Надя посмотрела ниже. На ногах были надеты стоптанные башмаки без носок. В руках мужчина держал какую-то веревку. «Да не бойся. Выпить хочешь?» Хрипло, не зло, спросил мужчина. Надя не ответила. Не сказать, чтобы она испугалась. В ее душе не нашлось места для еще каких-либо эмоций, кроме тех, которые ее терзали. Поэтому она просто смотрела на него и молчала. Мужчина поправил под собой плащ, но не встал и не ушел, как сначала показалось Наде. Она отвернулась и как-то сразу про него забыла, словно он и не сидел рядом, или он ей почудился. «Я тоже однажды так сидел, а потом напился, вдребезги. И ничего, потихоньку прошло», — неожиданно снова заговорил он. Надя медленно повернулась к нему, вспомнив, что он еще сидит, но опять ничего не ответила. Она просто не знала, что сказать и нужно ли это. «Выпить хочешь?» — повторил он свой вопрос. «Вы кто?» — безучастно спросила Надя. «О, это вопрос сложный!» — протянул мужчина и скрипуче захихикал, сверкнув металлом зубов. «Что вам нужно?» — также вяло спросила Надя. «Бутылка водки!» «Кило сосисок, хорошая книга, курево, теплый сортир», — отшутился собеседник. «Ну, там еще кое-что. А тебе?» «Не знаю», — честно призналась Надя. Они помолчали. «Меня зовут Аркадий, я тут живу. и он указал на одно из освещенных окон. Сидел, курил на кухне. Вижу, в окно идет такая, вся худая и мокрая, в тапках. Но, думаю, ко мне, наверное, пришла. С серьезным лицом пошутил мужчина. Надя чуть заметно улыбнулась, но промолчала. Она не понимала смысла происходящего. Ей было очень холодно, хотелось лечь, свернувшись калачиком, и забыться на много-много часов. «Давай вставай, лягушка, пошли ко мне. Заболеешь ведь?» Кряхтя, упираясь себе в колени, поднялся Аркадий со скамейки. «Вставай, говорю, пошли. Больше часа сидишь». Он взял Надю за предплечье и заставил встать. Она не очень-то и сопротивлялась. Не было ни страха, ни удивления. Ей было почти все равно. Девушку колотило от холода и стучали зубы. Очень хотелось согреться, и Надя покорно пошла за Аркадием. «Клуша!» Вдруг резко в воздух крикнул мужчина. Из темноты под свет тусклого фонаря выбежала черная беспородная собака, такая же помятая и взъерошенная, как хозяин. Ткнулась ему в руку и послушно подставила шею, чтобы он пристегнул поводок. «Не боишься собак, надеюсь?» — спросил мужчина. «Нет». Почему-то ухмыльнулась Надя. Дверь на третьем этаже оказалась не заперта. В коридоре было мрачно и немного смрадно. По стене на небольшой вешалке висели куртка и еще какой-то хлам, а на полу лежал собачий коврик и стояли миски. Мужчина, что-то бормоча себе под нос, снял свой плащ и повел собаку в ванную. Клуша послушно пошла за ним. Надя стояла с минуту, не понимая, что ей делать, и потому ждала возвращения хозяина жилища. — Чего встала? Раздевайся! Мокрая же до костей! — крикнул из ванной Аркадий. Надя стала снимать плащ, но вспомнила, что она в домашней пижаме. Замявшись, она так и осталась стоять. Аркадий, сообразив, в чем проблема, сходил в комнату и принес гостье большой пушистый цветастый халат. «На, одевай!» — это бывшей жены. «Одевай, — говорю, — стоит, мнется!» Паотически ворчал он, помогая Наде снять прилипший плащ. «Пошли на кухню! Садись, сейчас пельмени есть будем!» Надя осмотрелась вокруг. Кухня была большая, но бестолково обставленная всякой несуразной мебелью, словно из разных эпох. По одну сторону стоял старинный сервант с разнородной редко расставленной посудой и шкаф типа пенал, а по другую — кухонный гарнитур советского периода, крапчатый, как искусственный мрамор. В тусклом освещении лампочки без люстры все смотрелось еще более старомодно и облесло. На столе сохранились остатки предыдущей трапезы в виде открытой опустошенной консервной банки какой-то рыбы, корки хлеба, банки леча и пустой рюмки. В раковине лежала давно засохшая посуда. В холодильнике, который открыл Аркадий, Надя не увидела ничего, кроме упаковки яиц и пары каких-то кастрюлек. Аркадий достал одну из кастрюлей и принялся накладывать ее содержимое в миску для собаки. «Каш с консервами», — как бы отвечая на молчаливый вопрос Нади, сказал Аркадий. «Я и сам готовлю, так дешевле». Надя кивнула, выражая понимание, но по большому счету ей было все равно, что ест его собака. Девушка согрелась в теплом халате, и у нее стали слипаться глаза. Хотелось прилечь и просто заснуть. Аркадий налил Наде чай, неожиданно вкусный и ароматный, и плеснул что-то в чашку из бутылки. «Коньяк!» — опять ответил он раньше вопроса. «Чтобы не заболела, а то вон синяя вся». Клуша чавкала над своей миской, мило подрагивая мохнатыми ушами. По ее аппетиту было видно, что стряпня хозяина ей по вкусу. «А почему Клуша?» — вдруг решилась заговорить Надя, пока Аркадий хлопотал с пельменями. «Да бог ее знает!» — не оборачиваясь, ответил Аркадий. «Мы ее взяли щенком. Толстая была, смешная, нескладная. Все время спотыкалась, отовсюду падала. Она же слепая. Вот и Клуша». «Слепая?» — сочувственно переспросила Надя. — Ага, от рождения. Забрались помойки, пожалели. Хорошая собака, умная, ласковая. Она старая уже. — А у тебя есть животные? — спросил Аркадий и обернулся к Наде. Этот вопрос словно вернул Надю к реальности, выдернув из легкого забытия. Мгновенно мысль о потере любимого кота острым лезвием больно кольнула сначала в голове, а потом тут же под ложечкой. Вдруг стало жарко, сжало горло и защипало в носу, и вместо ответа у нее получился лишь какой-то невнятный звук. Аркадий медленно расставил тарелки с пельменями на столе, присел напротив и продолжал спокойно ждать ответа. Но Надя лишь опустила глаза, чтобы не показывать вновь накатившие слезы. Аркадий молчал, бесшумно убирая со стола все лишнее. Надю все больше и больше накрывало желание поделиться своим горем, но язык подводил, не желая поворачиваться. Подняв глаза, Надя встретилась с ним взглядами. На мгновение показалось, что эти глаза совершенно не чужие, что они внимательны и участливы, и не из вежливости, а будто им действительно важно, что именно с ней случилось. Надя не успела даже подумать, возможно ли такое, и почему ей так кажется. Что-то вдруг лопнуло у нее внутри, словно огромный шар, наполненный болью, вдруг взорвался, и все содержимое стихийной волной выплеснулось между ею и Аркадием. Она зарыдала, пряча в руки лицо. Аркадий молчал и со спокойным вниманием просто продолжал незримо присутствовать рядом с Надиными переживаниями, тем самым словно помогая ей погружаться все глубже и глубже в свою боль, и она погружалась. Наконец, когда слезы схлынули, Аркадий услышал историю про Кирилла и Кирюшу. Незаметно для себя у нее в руке оказалась небольшая рюмка, и они, не говоря никаких тостов, выпили простенького коньяка. Слова все текли бурным потоком, сбиваясь и образовывая водовороты. Чай, коньяк и присутствие молчаливого слушателя помогли Наде не задумываться над стройностью своего рассказа. Ей теперь просто нестерпимо хотелось разделить с человеком свою боль, выплеснуть, освободиться и получить хоть капельку сочувствия. Аркадий не мешал ей ни вопросами, ни лишними движениями, только лишь изредка чуть заметно кивая или угукая. Он смотрел то на Надю, то в тарелку с пельменями, задумчиво запивая их коньяком. «А тебя как звать-то?» — спросил мужчина, когда Надя закончила свой рассказ и опустошенно замолчала. «Надя», — тихо ответила она, глотнула коньяка и отправила в рот пельмешку. Хоть она и не услышала в ответ пока ни одного слова, ей стало легче. Казалось, что собеседник не пропустил мимо ушей ни капли исповеданного Надей. Так ее слушала только Ирка. Они посидели молча, доедая пельмени, словно давно знакомые люди, которые просто по-соседски устало ужинали без всякой цели. Надя, слегка захмелев, хотела было задать Аркадию вопрос, но он ее опередил. «А в детстве у тебя были животные?» — спросил он как бы просто так, продолжая тему. «Нет. В детстве у меня была мама, маленькая сестра и музыка», — ответила Надя, и незаметно для себя самой погрузилась в рассказ о матери, которая столько в нее вложила и что все впустую, так как не вышла из Нади музыкант. Рассказ вился между мамиными надеждами и разочарованиями, Надиными попытками оправдать ее старания, воспоминаниями о школе, Сереже и его предательстве, о Бырке, которая всегда была за нее. Иногда, чтобы не сбивать Надю, Аркадий спокойно и негромко задавал какой-нибудь простой вопрос, и рассказ Нади, неожиданно для нее самой, вдруг поворачивал на другую тему, как поезд при переводе стрелок. И вот она уже рассказывала о папе, своем герое и бесстрашном защитнике людей и собак, о том, как она гордилась им и верила, что он всегда ее спасет, словно сказочный воин свою маленькую принцессу. Рассказывая об отце, Наде вдруг захотелось плакать, и она снова не стала сдерживаться, признавшись Аркадию, что отца она видела последний раз в 6 лет. Девушка рассказывала про их последнюю прогулку, про разговор родителей и про то, что гораздо позже она узнала, что его убили. Внезапно Надя вскочила и захотела по комнате туда-сюда, словно взволнованный зверь в клетке, шлепая огромными хозяйскими тапками. Угомонить то, что вскипело в ее душе, она уже не могла. На Аркадия обрушился водопад историй про Андрея, про его вечные капризы, измену и уход, про осколки и порез, про хирурга, про заботу, подарки, строгие правила, про Лену, Германию и друзей, которых она теперь редко видит. И еще много-много слов, от которых у Нади через час или больше пересохло в горле, и она, обессилев, рухнула обратно на табуретку. Как и когда собеседники перешли на «ты», Надя даже не заметила. Она просто отдавала, выплескивала, выплевывала все то, что этот странный человек был готов принять как слушатель. Аркадий сидел, развалившись, потягивая коньяк, переваливая сигарету из одного угла рта в другой и иногда водя пальцем по столу, будто рисуя невидимые узоры. По выражению его лица, которое иногда чуть заметно менялось, Надя успевала понять, что ее слушают. Оно то оживало, то еле уловимо застывало, то пробегала легкая тень, словно мысль из прошлого. Вдруг ей захотелось рассказать то, что она не рассказывала никому, даже Ирке. Несмотря на то, что Надя была под парами дешевого коньяка, после ссоры с Кириллом и слез ей все равно было трудно и стыдно рассказывать то, что билось изнутри и просилось наружу. Надя даже на несколько минут растерялась, словно подбирая более подходящие слова, чтобы облегчить себе чувство стыда, и, наконец, решилась. Она постаралась сказать коротко, но стоило только начать, как история потекла сама, словно вода сквозь дырявый пакет. Мама. Мама, которую ребенок должен любить. Мама, которой ребенок должен быть благодарен. Мама. Первое слово. Сколько клише, которые мешали быть настоящей. А настоящая Надя — это та, которая ничего не испытывала к матери. Ни любви, ни жалости, ни обиды, ни злости. Не общаясь с неделями, она не скучала. Только вина и долг. Долг и вина. И те какие-то смазанные и невнятные. Выпали все это, Надя опасливо взглянула на собеседника, боясь увидеть в его глазах осуждение. Но, к своему удивлению, она встретила все тот же спокойный, уже слегка нетрезвый взгляд человека, который, как показалось, Наде понимает и принимает ее чувства. В ответ на Надин молчаливый вопрос Аркадий просто кивнул, тыкая окурком в пепельницу так невозмутимо, словно она рассказывала о своих планах на завтра. Изумление сбило Надю с мысли, и она замолкла. Верить или не верить этому взгляду, она была понять не в силах. Вдруг внезапно Надя вспомнила, что уже почти ночь, а она неизвестно где, с чужим человеком, в чужом доме и без телефона. Мгновенно ее охватил ледяной страх, что Кирилл не знает, что с ней, волнуется и сердится. В секунду пробежали перед глазами кадры встречи, его гнева и ее оправданий. В тот же момент в голову снова влетела мысль о причине последней ссоры, о Кирюше, о жестокости. Надя поставила рюмку на стол, которую все это время пустой держала в руке, и словно замерла, пытаясь сориентироваться. «Что, о доме вспомнила?» — неожиданно спросил Аркадий. «Да», — немного смутившись, ответила Надя. «Меня, наверное, ждут». «А зачем тебя ждут?» Задал странный вопрос Аркадий. Надя растерялась, не понимая, что ответить. Что значит «зачем»? В голове стали формулироваться варианты ответов, но все они вдруг стали казаться Наде какими-то искусственными, ненастоящими. Странно стало от мысли, что она действительно не знает ответа на вопрос «зачем». «Но», — напомнил свой вопрос Аркадий, — «чего молчишь?» «Ну, как зачем?» — попыталась ответить Надя. — Мы вместе живем, мы супруги, я должна быть дома. — Должна или хочешь? Надя смотрела перед собой в стол и искала в своем сознании ответ на этот вопрос. Ответа не было. Подкралось удивление, что на такой вопрос она пытается ответить впервые в жизни. — Ну, жена должна находиться дома, особенно ночью, разве нет? — решила Надя таким образом отправить вопрос обратно. Но из ее попытки ничего не вышло. «Не знаю, по-разному бывает», — с ухмылкой сказал Аркадий. «А хочешь ты чего?» «Хочу мира. И чтобы меня любили», — грустно ответила Надя. «Любили? Это что значит?» «Заботились, хвалили». «А если не хвалят, то что это значит?» «Не любят», — вздохнула Надя. «И что это для тебя?» «Значит, я недостойна». «А недостойна — это значит, ты какая?» «Да никакая. Ничтожество. Пустое место». «То есть тогда, когда ты жила без мужчины и никого не любила сама, и никто не любил тебя, ты была полным ничтожеством? Мусором? Куском дерьма?» Колк спросил Аркадий и с вызовом посмотрел на Надю. Надя опешила и совсем не знала, что сказать. Согласиться — значит признать себя буквально не человеком. Но ведь это не совсем так. Не согласиться — это отказаться от своих слов, сказанных минуту назад. Надя сидела и смотрела на въедливого Аркадия, который повернул диалог в такую неожиданную сторону, что практически загнал ее мысли в угол. «Ну, — протянула Надя после напряженного раздумья, — не совсем, конечно, мусора. Я работала, помогала матери, сестре. А ну-ка вспомни, когда ты была не ничтожеством. Было такое?» — наседал Аркадий. «Ну, вспоминай!» «Ну, был один эпизод. Ирка говорит, что я ей жизнь спасла. Я тебе рассказывала, на нас тогда собаки напали, и батюшка потом сказал, что я смелый и настоящий друг, а он воевал. Но я не считаю это геройством». «Да ты что?» — ехидно спросил Аркадий. «По твоему мнению, защитить человека своим телом, подставив себя под мучительную смерть от клыков, которые живьем рвут на части, — это не геройство? А что же это?» «Я тогда не думала об этом. Было очень страшно за Ирку и ее ребенка. Знаешь, однажды давно в деревне, когда я был подростком, мой отчим бросился на мать с топором, пьяный был. Я вперед выскочил и закрыл мать собой. И Аркадий показал шрам поперек плеча. Этот гад немного меня зацепил, ну, как немного. Но не убил, не успел. Споткнулся и треснулся башкой. Я кто?» Надя сидела, разинув рот от неожиданного откровения Аркадия, и смотрела на страшный шрам. Она никак не ожидала услышать, что ее собеседник пережил такой ужас. «Ты? Ты, конечно, герой. Ты же не испугался, ты бросился защитить. Так какой я? Отважный, бесстрашный. Мама, наверное, очень гордилась. Мать со страху чуть рассудок не потеряла. Так я кто? Ты? Ты настоящий мужчина, сильный человек, защитник. А ты?» Вдруг мягче спросил Аркадий. «Чем моя история отличается от твоей?» «По сути, ничем. Я...» И Надя как-то очень печально улыбнулась. «Ну, скажи это о себе, ничтожество, в мокрой пижаме!» Неожиданно стеганул Аркадий. Надя вздрогнула от резкого окрика, и слова застряли у нее в горле. «Ну, говори, что побелело?» — спросил мужчина. «Я... Да нормальная я!» «В смысле? Ты кто в этой ситуации, ну?» «Я друг». «Ну?» «Я спасла Ирку, батюшка прав». Ей захотелось вдруг просто орать. «Ты ничтожество сраное или друг?» «Друг!» «Или жалкое ничтожество?» «Да друг, друг!» «Какой? Бесстрашный, сильный!» — надрывно крикнула Надя. «Так какого хера ты это от себя скрываешь?» Резко бросил Аркадий и зыркнул на Надю простреливающим взглядом. Мужчина громко поставил рюмку на стол, хлопнул по столу ладонями и встал в поисках новой пачки сигарет. Надя хлопала глазами и тут только поняла, что она дышит так, словно бежала километр. Мурашки горячей волной пробежали по телу и защекотали в корнях волос, но это не было неприятно. Она следила глазами за Аркадием, который, ворча и кряхтя, шарил по полкам в поисках новой пачки и, казалось, мгновенно забыл о напряженном диалоге. Никогда раньше Надя не думала и тем более не говорила о себе таких слов. А ведь это правда. Ошеломленная, она продолжала следить за перемещениями Аркадия. Мужчина сел. «Так ты можешь быть человеком, сильным, цельным, без них? Без твоих кобелей!» Вдруг нарушил тишину Аркадий, наконец прикурив. «Могу, наверное», — еще растерянно ответила Надя. «Наверное или можешь?» «Могу», — рявкнула Надя и отвернулась. «Лягушка!» — сипло засмеялся Аркадий, снова сверкнув стальным рядом зубов. Старые часы, висевшие в комнате, пробили два. Надя и Аркадий сидели на кухне в клубах дыма, как два старых приятеля. Спать перехотелось, поскольку чувства, клокотавшие в душе Нади, будоражили, словно стая взволнованных птиц, пихаясь и гомоня. Вместе с этим, как ни странно, ей было вполне уютно на прокуренной кухне с этим неизвестно откуда взявшимся необычным мужчиной. «Надюх, а хочешь, я сделаю так, что ты через неделю будешь мне доверять, через две будешь обо мне хорошо говорить другим, а через три пустишь меня к себе жить?» Не совсем внятно, под воздействием коньяка, вдруг спросила Аркадий, выдернув Надю из легкого забвения. «Как это?» — удивленно отозвалась Надя. «Как? Да так, легко. потому что ты готовая жертва. И я знаю, как с тобой поступить, чтобы ты меня схавала», — ехидно ответил Аркадий. Какая еще жертва? Собралась была обидеться Надя, но передумала. Ей стало вдруг интересно, что же имеет в виду этот не совсем трезвый, нескладный, чужой, но вроде и не чужой, загадочный человек. И она остановилась. «Что ты думаешь об отце?» Не глядя на Надю, спросил Аркадий, туша в пепельнице очередной окурок. «Он был хороший, добрый. Он давал мне чувство защищенности. Маленькая, я считала его героем, почти всемогущим волшебником». «Сейчас ты что о нем думаешь?» Так же, как бы равнодушно, спросил Аркадий. «Он мой герой. Я скучаю, мне его не хватает. Он защищал и любил меня. Он был сильный и умный». «Врешь!» — вдруг грохнул рукой по столу Аркадий. «Врешь, девочка! Он обманул тебя. Говорил, что защитит, и где все это? Говорил, что мужчины герои, и что? Трусы и жестокие гады. Он предал тебя, бросил и умер, а? Ну скажи, так? Так?» — почти орал Аркадий. Надю затрясло, и все внутри сжалось до размера кулака, но с потенциалом атомной бомбы. Она вскочила и застыла то ли в гневе, то ли в ошеломлении. «Отвечай!» — резко приказал Аркадий. «Предал? Предал?» «Да!» — вдруг проорала Надя, услышав свой голос словно со стороны. «Да, он предал меня! Он предатель! Я верила! Я думала, что папа — герой, что мужчины — защищать, а он — что не страшно!» И волна рыданий сковала ее горло. Надя больше не могла говорить. Она села на пол спиной к холодильнику и просто ревела в голос, не в силах остановить эту лавину нахлынувших чувств. Аркадий посидел еще с минуту, встал, поднял Надю и усадил на табуретку. Сунув в ее руку рюмку с коньяком, он вернулся на свое место и продолжил. Тон его голоса изменился на какой-то неожиданно более спокойный, но все же требовательный. «Кто тебе нужен? Кого ты ищешь в своих кобелях?» «Друга, мужа». «Нет». «Защитника, сильного и умного», — сквозь утихающие слезы ответила Надя. «Что тут плохого? Мужчина должен защищать». «Кого ты ищешь, я спрашиваю? Думай, думай, лягушка». Надя на несколько секунд затихла, бродя по закоулкам своего разума. В неуверенных попытках нащупать ответ в сумраке и тумане она вдруг почувствовала, что оказалась в неведомом ей ранее уголке своего мира. «Отца!» — на выдохе ответила она. «Несуществующего? Придуманного тобой?» «Да». «Защитника, но предателя?» «Да». «И кого имеешь в итоге?» «Он меня любит», — тихо ответила Надя. «Что он сделал сегодня?» «Выкинул моего Кирюшу». «Это как? Это нормально?» «Это жестоко», — всхлипнула Надя. «По отношению к кому?» «И к коту, и ко мне. Мне же больно». «Он жестокий?» «Получается, что да». «А кто жесток? Кто может причинить боль близкому, сильную боль?» «Ну, тот, кто не любит. Или псих», — ответила Надя и обняла голову руками. Аркадий замолчал, давая возможность Наде вслушаться в свои мысли, не нарушая ее смутного путешествия. «Будь ты свободна, не от него, а от себя. Кого бы ты искала?» Продолжал свою пытку Аркадий. «Того, кто не жесток, кто не предаст». «Нет. Ты бы искала друга, партнера, собеседника, любовника, да кого угодно, только не героя-предателя». Чуть заплетающимся языком продолжил Аркадий. «Кстати, Кирилл говорил тебе, особенно в начале, что он твой герой-защитник. Было?» Надя кивнула. «Знаешь, откуда он это взял?» «Да из ваших разговоров, с твоих рассказов. К тому же все это у тебя на лице написано. Вот ты и влетела в западню, попалась в капкан к говнюку». И Аркадий театрально развел руками и щелкнул языком. «Ты же не дура. Ты просто привыкла не верить себе. Вернее, тебя приучили. Хочешь, теперь я расскажу, что как было, и заодно о твоей матери?» Надя с недоверием и волнением посмотрела на Аркадия, но решила не мешать. Ей вдруг стало казаться, что она на пороге еще большего безумно страшного, но жизненно важного открытия. Аркадий развалился на стуле, прикурил, открыл вторую плоскую бутылочку коньяка и заговорил. Жила, короче, одна маленькая девочка. Родители разошлись, когда ей было 4 года, и папа приходил навещать. А разошлись они потому, что папа был научный сотрудник, совок и заучка, которому вдруг взбеленилось, что он может создать бизнес. Жена запилила отсутствием денег, поскольку все КБ в 90-х позакрывали. В итоге вообще турнула его вон, как неоправдавшего. Он честно обещал разбогатеть, как некоторые из его знакомых, но по причине совкового мышления нихера у него не вышло, ну и не повезло к тому же. Дочь он любил и проявлял это как мог. «Любил, любил», — подчеркнул Аркадий, подняв глаза на Надю. Девушка притихла и напряженно слушала, не перебивая и не задавая вопросов. Только тень боли заметно покрыла ее зареванное и измученное бессонной ночью лицо. «Мамаш была странная, да, Надюх? Чего не сделай, никогда не похвалит, ничем ей не угодить». Девочка очень старалась, все надеясь, что мама одобрит, но облом шел за обломом. Малышка чувствовала, что ее мама ее не понимает, особенно когда девочке было плохо. Ни слезы, ни тихая печаль ее не трогали, стена. Жила такая на своей волне, да в своих делах. А бывало, что и высмеет прилюдно, унизит, покритикует. А если девочка обиделась, так еще и упрекнет, нефига, мол, намать губы дуть. Малышка страдала от эмоционально недоступной матери, но не умела об этом сказать. Да и какой был смысл, если все равно слезы вызывали у мамаши только смех или издевку? Стоило начать что-то рассказывать, как мать могла перебить, не дослушав, а то и того хуже, послать подальше с ее глупостями. И росла девочка с постоянным чувством вины и стыда, сама не знала за что, и никчемности. А мам все пахал, как лошадь, догнобила этим свое чадо, заставляя самооценку девчонки все сильнее разрушаться, точнее сказать, не давая ей формироваться. Аркадий пропустил рюмочку, кашлянул и продолжил свой страшный рассказ. И выросла та девочка, нихера не понимая, кто она в этом мире, что хочет, что любит, какие цели. Ни личных границ, ни адекватного собственного образа. Только вечное желание всем угодить и подо все подстроиться. А то, что она и сильные стороны имеет, что она бесстрашный, мужественный человек, каких мало, честный, искренний, добрый, она и понятия не имела. А позже, когда узнала о себе такой, так не поверила, даже священнику. Типа, не могу я быть сильной, я же хер знает что. Пьянь Аркашка Ильин может? Тетя Нина бесспорно. Отец Сергий, конечно, Ирка, естественно. А сама она никто и звать никак. Откуда ей было знать, если мамаша только и делала, что чувствами ребенка пол вытирала? Был у девочки один прием, которым она себя тешила. Это образ отца, героя и спасателя. Но сыграл этот образ злую шутку. Только вел девчонку на корм с котам и мерзавцам. Ну вот с того все и началось. Аркадий прервался, чтобы снова откашляться, а заодно и взглянуть на Надю. Девушка сидела, ссутулившись, облокотившись на стол и сцепив руки в плотный замок. По щеке бежал тоненький ручеек. Но Надя молчала. Бледная, усталая, она тихо, но глубоко дышала, глядя перед собой. — Мать не любишь? — сухо спросил Аркадий. — Нет, — после мучительной паузы ответила Надя. — Причина. Не научилась. Врешь. Причина. Чувства не развиты, добавила тон Надя. Врешь, правду говори. Не знаю, гаркнула Надя. Знаешь, в том же тоне ответил Аркадий. Больно было любить. Невыносимо больно. Обидно, страшно, страшно до тошноты в животе. Выкрикивала Надя слова по одному, как выстрелы. Умница. В защиту ушла. «Так ведь?» «Да». «Виновата?» «Нет». Над столом повисла пауза. Казалось, словно в незримом пространстве перемещается и переставляется что-то такое же незримое, но очень большое и важное, меняя картину. «Так вот», — продолжил Аркадий, — «никто нашу девочку не хвалил, не обнимал, ну, кроме бабушки. А то было бы все совсем плохо. И вот теперь ждет она доброго спасателя, такого же, как придуманный папа. Она ждет идеального, который ее, наконец, сделает счастливой. И, о боги, вот он! Сначала Андрей, потом хирург. А как же? Он же врач, он же настоящий спасатель. А по сути, бессовестный, жестокий, самовлюбленный эгоист с дырой в душе. Дерьмо! Вот такая настройка, вот такая установочка!» — вздохнул Аркадий. «И вовлекается наша девочка в эти отношения согласно семейному сценарию. Она дура, все молодцы. Она угождает, все либо одобряют, либо наказывают. Она виноват, все правы. Она прощает, все то унижают, то цветочки дарят. Она хавает да оправдывает. Знаешь, Надюх, как это называется? Нормализация насилия. А знаешь, почему?» И Аркадий замолчал, дав возможность Наде вступить в разговор. «Почему?» — прошептала Надя охрипшим голосом. «Потому что ты лягушка-жертва, а они все нарциссы. Букет нарциссов ты себе собрала, девочка моя!» — с искренней грустью в голосе заключил Аркадий. «Чего?» — не поняла Надя и подняла на Аркадия давно покрасневшие глаза. «Чего? Букет нарциссов, говорю. Людей с нарциссическим расстройством личности. Мать, Андрей, Кирилл, может, и еще кто. А собрались они вокруг тебя, потому что на жертву летят, как мухи на говно, как пчел на цветы, прости». И он горько хмыкнул. «А чего ты меня все время лягушкой обзываешь?» — обиженно спросила Надя. «Да сначала потому, что зеленая была, холодная и насквозь мокрая. А потом послушал, и правда лягушка. Знаешь, если лягушку бросить в кипяток, то сработает ее инстинкт выживания, и она выпрыгнет, ну и выживет. А если опустить в теплую воду, но поднимать температуру по градусу постепенно, то она и не заметит, как сварится. Инстинкт отключится». «Я здесь при чем?» — хмуро спросила Надя. «Да при том, что ты почти сварилась». И Аркадий сделал печальную паузу. «Первую свою обиду помнишь? Вспомни, после чего тебе было не по себе. Ты не могла этого не заметить, это незабываемо. Но...» Надя мрачно задумалась. В памяти стали всплывать тревожащие картинки разговора на кухне, когда Кирилл при ней звонил Лене. Сердце съежилось в комочек и захотелось закрыть глаза, словно так можно было спрятаться от внутреннего взора. «Да, помню. Было все хорошо, душевно. А потом он при мне звонил Лене, своей операционной сестре. Но я рассказывала. И так неприятно с ней разговаривал. А когда я обиделась и сказала, что мне неприятно, он стал так жестко отвечать, прям...» И Надя отмахнулась. Прям как водой ледяной окатила. У меня чуть сердце не выпрыгнуло. Но это я, наверное, просто сама такая. Все мне кажется страшнее, чем есть. «Нет», — с саркастической улыбкой протянул Аркадий. «Ничего тебе не кажется. Холодный душ он тебе устроил. Проверка, на схаваешь абьюз или нет. Схавала. Значит, дальше можно тебя жрать. А сердце — это адреналин с кортизолом выстрелили. Нормально в такой ситуации. Но ты же лягушка. Тебя давно варит. Вот и не придала значения сигналам от тела». Аркадий нарезал хлеб, достал какую-то банку, вскрыл ножом, вернулся на стул и продолжил. «И с тех пор наш Надька хавала подобные штуки все послушнее да охотнее. Привыкала, так сказать. Мучила только, что это случалось как-то немотивированно, а наоборот, после сюси-пуси. Да внезапно так, да цинично, а? Верно?» Силилась она понять своей эмпатичной душой, что ж ты его милого так расстраивает. И искала Надька причины в себе. А как же, не в нем же? Он же гений. А Надька кто? Лягуха. Если она сильно наезжала, обижалась, он, конечно, мог объяснить свои поступки. Но это так, для галочки. Бдительность усыпить, так сказать. А сам-то что говорил? Надька дура. Надька все придумала. Надьке показалось да почудилось. А чего это наша Надька так реагирует? Нервишки, наверное, а? На самом деле игра власти. Взял он, красавчик, полный контроль над Надькиными эмоциями и жрет их, как я вот кильки жру. И Аркадий откусил кусок хлеба, густо покрытый кашей из килек в томате. А что он говорил про будущее, Надюх? Поди, что оно будет просто офигенное? Жуя спросил Аркадий. Что будем счастливы. Грустно и куда-то в сторону ответила Надя. Что все мечты воплотим, что он сделает карьеру, и я буду жить как королева. Да? Выдохнул Аркадий. Верил наш Надька в идеальное будущее. Как же, он же такой талантливый, ага. Он талантливый, резко возразила Надя. Нарцисс он талантливый, садюга. Ты страдаешь, самокопанием занимаешься, а он кайфует. Бросил Аркадий и напихал в рот остатки бутерброда. Надя встала и стала прохаживаться по кухне от окна до двери и обратно. Каждое слово Аркадия отзывалось в ее душе гудящим колоколом, почти оглушая. Ей казалось, что ее взорвало изнутри, и она ходила, таская за собой все вывалившиеся внутренности. «Боже, что происходит? Что делать? Чем это кончится?» — бормотал кто-то у нее в голове. «Ты кто?» — вдруг спросила она Аркадия. «Беда в том, девочка моя, что я знаю, чем это кончится», — ответил Аркадий на ее внутренний вопрос, проигнорировав заданный. «Чем?» — остановилась Надя. «Он тебя уничтожит. Скоро. Беги, пока не поздно», — серьезно произнес Аркадий. «С чего ты взял?» — вдруг нашла в себе силы Надя. «Мы просто поссорились из-за Кирюши. Это ужасно, мне очень плохо, но он не собирается меня бросать». «Собирается», — буркнул Аркадий и вышел из кухни. «Да с чего ты взял?» — крикнула Надя ему вслед и почти без сил села на табуретку. «Сейчас расскажу», — ответил Аркадий, вернувшись из туалета и вытирая руки о замусоленный фартук, висевший на крючке. «Может, спать хочешь лечь?» «Хочу, но не лягу, пока ты мне не скажешь, почему собирается», — из последних сил настаивала Надя. «В другое время я бы по-другому с тобой поговорил, но сейчас мне проще просто сказать тебе, почему надо делать ноги». Аркадий кашлянул, крякнул и продолжил свой вскрывающий вены рассказ. «Короче, ты поняла, мать твоя нарцисска форменная, если по-простому. Не сказать, что она в этом виновата, скорее там дед постарался. Бабушка-то похожа с эмпатией, и пожалеет, и послушает, и не обидит. Что там мать скособочила, я уж не знаю, но тебя вырастили жертвой. Ты сама типа дикий спасатель. Всех оправдать, всех пожалеть, пожертвовать, простить. Есть такое?» Надя кивнула, но про себя подумала, что это нормально. «Ну вот, а к таким липнут только нарцы, ядовитые пауки». И он криво ухмыльнулся. «Никакой Кирилл не паук, он талантливый врач, он спасает людей», — обиделась Надя. «Кто сказал, что они без рук или без мозгов? Карьеру они делать умеют. Кого надо подсидеть, кому надо подлизнуть, а потом при случае сожрать, если мешает. Нет, ты пойми правильно. Они, можно сказать, сами жертвы, чаще всего родителей. Мать его знаешь?» «Нет, он не знакомил. Говорил, что она болеет. А маме Кирилл мало рассказывал. В основном о том, как она для него старалась, к профессии готовила, репетиторы там всякие. Больше ничего». «Вот», — протянул Аркадий, — «тоже признак. Они на свою территорию не очень-то пускают. Вот скажи, отношения развивались быстро?» «Да, можно сказать». «Любовью просто завалил, так?» «Ну так. Он говорил, что сильно влюбился, что искал такую всю жизнь», — неуверенно парировала Надя. «Ну да. Я не верил в судьбу, я был разочарован, и тут вдруг ты, так? И вся такая исключительная, и мыслить-то вы одинаково, и вкус-то у вас сходятся, так?» «А что, так не бывает?» — не уступала Надя. «Бывает. Вот в твоем случае как раз. А когда муха-то в сеть пауку попалась, влюбилась, да еще, боже упаси, в этом призналась, тут и началось. Так всегда начинается. Сначала идеализация, в сеть-то надо заманить. Надька — принцесса, Надька — самая невероятная красавица, хозяюшка, подруженька. Потом начались качели, то ближе, то дальше, то богиня, то овца тупая, которую он достал из какой-то жопы. И все тупее и тупее. То подарки, то видишь, сколько я на тебя трачу. То весь с тобой, то хер знает, где его носят, без звонка пропадаючи. А потом устраивал шоу с пузырями да салютами, вроде «Прости, жить без тебя не могу, ты моя судьба, ты богиня, ты мой кислород», — ехидно кривлялся Аркадий. «Да, если грубо, то так», — грустно вздохнула Надя. «Критика жесткая, контроль тотальный, то тепло к тебе аж горячо, то холодно аж мороз по коже. А у тебя мозг набекрень в попытке понять, почему один и тот же человек, словно их двое. И думала, что сама его злишь. Фотки-то слала ему, где и с кем находишься?» «Да, откуда ты знаешь?» «От верблюда», — хохотнул Аркадий. «И бабы другие были». А Надька-то старалась, наряжалась да красилась, на курс ходила, лишь бы конкуренцию выдержать. А скажи, что, Надька, в плане обиды или критики, так получал по полной. Мол, неблагодарная психованная дура, сама все придумала, все перевернула, а он белый и пушистый, ничего плохого не делал. Нагадит, еще и обидится. Подмена истины своей ложью. А лягушка сидит и думает, что же я тупая такая, все не так понимаю, все у меня в голове наперекосяк. И Надька начинает верить, что все невзгоды из-за нее, вот как сейчас. Короче, сформировалась у принцессы зависимость жертвы, буквально как под гипнозом. «Ладно, хватит, гадости говоришь», — обиделась Надя, но на самом деле ее накрывал панический страх. Аркадий словно влез в ее шкуру, вскрыл голову и лежал невидимкой в ее квартире. Хотелось послать его подальше и просто сбежать, но что-то держало Надю на этой проклятой прокуренной кухне. Сейчас она люто ненавидела этого пьяного, заросшего щетиной брюхатого мужика, который так бесцеремонно, разрывая когтями кожу, пролезал внутрь ее тела. Но он же казался ей и злым гением, чернокнижником, колдующим над ее мозгом для ее же пользы, словно подводя к какому-то страшному, но важному финалу. «Ничего, тебе не привыкать», — грубо ответил Аркадий на ее претензию и продолжил. «По врачам-то ходишь? Здоровье что-то подводить стало, а что именно, непонятно, так?» «Да что ты все так, да так?» «Да, плохо себя чувствую». Неожиданно для самой себя призналась Надя. «То живот болит просто так, то обмороки, то спать не могу». «Так вот, слушай, еще немного, и тебе хана. Андрей твой так, репетиция. Соматический нарц, весь на выворот. Тоже эмоционально раскачивал тебя, жрал твои ресурсы, не угодишь, не подстроишься. Капризная истеричка. Психанул, наорал и ушел, и слава богу». «С Кириллом все хуже, он другой породы. Эти твари продуманные, все у них аккуратно да красиво. Они, как удавы, долго жертву гипнозят. А кажется, что ты ему реально интересна. Настойчивые и умные, подходцы используют разные, исполняют желания и прочее. А потом ам, и нет тебя. Тварь одним словом». «Сам ты тварь!» — крикнула Надя и чуть не упала с табуретки. «Да?» — саркастически протянул Аркадий. — «Я тварь точно, но не об этом сейчас речь. Тебе ж его жалко. Ты же вечно виноватая, а он сосет тебя, как паук, муху. И вижу, всю почти высосал. Скоро кульминация, девочка моя, мыль веревку». Наде уже не хотелось ни спать, ни плакать. Ее жгло желание вцепиться в эту мятую небритую рожу и трясти ее до тех пор, пока она не скажет, что за финал у этой мерзкой сказки. Нет, она дождется развязки. Она ему еще ответит, что он сам урод убогий, и сказочка его тупая и бессмысленная. Но почему-то на каждое его слово хотелось орать «да». «С какого перепуга я должна веревки мылить?» В его же тоне спросила Надя. «А с такого? Ты про любовь говоришь, но знай, любить они не умеют. Это ты, вечно сомневающаяся, недолюбленная, с огромной потребностью в этой самой любви. Они только ненавидят, кого сильно, кого слегка. Причем за все. За свое собственное мнение, за успехи, за то, что сами образ сочинят, наделят возвышенными качествами, а потом сами же и разочаровываются. ибо не могут они, твари эти, относиться к партнеру ровно, нет у них постоянства объекта. Ведь полюби, Кирилл, тебя, откройся, так вдруг ты его отвергнешь, бросишь, а отвержения не страшатся больше всего на свете. Это их ад, это их страшный сон в холодном поту. Вот из-за страха отвержения они и опускают партнера первым. Приблизят-то, хоп! Пугаются, что уязвимы. И давай отгонять. Отгонят, пугаются, что жертва сбежит, и принимаются приближать да умасливать. И болтаешься ты, Надька, в этом дерьме, как тряпка на ветру. Только простила, только сладенькие шурмуры начались, как он сразу включает провоцирующее поведение, опережает твое отвержение. Но ему типа кажется, что оно будет, ясно? Отпустит тебя, обесценит, отгонит и сидит такой в своем мире, где ему никто не нужен, сам он царь. Да недолго. Жрать-то хочется. Своих-то батареек нет. Ненависть, зависть, пренебрежение — вот их кровь. Ненавидит он тебя, лягушка, а не любит. Особенно тогда, когда ты ему в любви признаешься, ясно тебе? И Аркадий громко икнул. Утомленный собственной возбужденной речью, Аркадий замолчал, почесывая собаку, которая пришла проведать хозяина. Его язык уже поворачивался с трудом, и некоторые слова Надя даже плохо понимала. Подняв на нее осоловевшие глаза, он несколько секунд всматривался в ее лицо, словно старался уловить во взгляде ответ на свои реплики. Надя заметила, что зла в его глазах не было. Было что-то сродни отчаянию. Неотчетливо, а как-то едва уловимо, словно все это касалось и его лично, словно был в этой сказке какой-то еще один скрытый его собственный смысл о чем-то душевно важном для него самого. Та самая сопереживательность, о которой говорил Аркадий, вдруг вылезла и стала командовать Надей. Раздражение и обиды ушли, и девушка вдруг почувствовала легкую волну сочувствия к своему собеседнику в майке-алкашке, драных тапках и растянутых трениках. «Понимаешь, Надюх, — невнятно продолжил Аркадий, — ненавидит он людей, особенно чужой успех, ведь он считает, что у него на это больше прав. Чужой успех его унижает. Уверен, что он на работе козни творит. Он ведь самый ценный, самый лучший, первый из первейших. А остальные просто не заслуживают, поскольку все они либо его пища, либо мусор, неполноценные твари. Все ничтожно, все пренебрегается. А сам-то жаждет быть в центре внимания, только он пуп земли, и никогда тварь не признает своих мерзких поступков. Это же ты, дура, все передернула да сочинила. Это у тебя с головой не в порядке. Внушал? Внушал. Газлайтинг. Это коллеги, сволочи, козни строят. Сосед, друг, брат, сват. Что он тебе сказал, когда ты наехал на него по поводу кота? Что он с твоими чувствами не считается? Что он жесток, а? Нарцу о чувствах. Он спросил, какие чувства? А он и впрямь не знает, какие. Они для него просто не существуют, но только если в виде пищи. Зато навешать ярлыков, принизить, опустить — это он мастер, да? Скажи честно, Надюх, что ты почувствовала, когда он спросил, какие чувства? Что я не существую, тихо ответила Надя. Точно, гаркнул Аркадий и хлопнул ладонью по столу. Ты действительно не существуешь. Надя, тебя нет, ты корм. А потом мусор. Твою личность разрушают. Понимаешь сама теперь или нет? Трудно во все это поверить, если день назад он тебя на руках носил. Понимаю. Был весь такой щедрый принц, дающий заботу и внимание. И вдруг превратился в монстра. Не может же тот, кто обожал, так с тобой поступать, да? Может, горячился Аркадий, путаясь в словах. А вот скажи, как он тебя называет? «Солнышко», — буркнула Надя. «А по имени?» «Нет, очень редко в гневе, а вообще нет». «Естественно. Сближаться не хочет, отгораживается. Смешивает со стадом таких же запасных. Демонстрация своего превосходства и подавление твоей воли. Реальное имя, реальные чувства. Нет имени, нет человека». Надя смотрела на Аркадия и все больше проникалась к нему чем-то сродни благодарности, сама поражаясь своим ощущением. Как это возможно? Он груб, он говорит страшные вещи, но... Он сочувствует ей и, видимо, знает про нее то, что ее испуганный мозг знал и сам, но под страхом смерти боялся в этом сознаться. «Он не любит тебя», — уже почти бормотал Аркадий. «Нарцы боятся любви, они ненавидят любовь. Быть любимым — значит позволить вторгаться в себя, дать взять себя в плен, лишить свободы, превратить в раба, понимаешь? Любовь — это мука для нарца. Твоя любовь для него — пытка. Он погубит тебя, девочка, дожует и выплюнет. Он же типа выше тебя-то недостойно. А если ты любишь, значит знаешь его, всю его ничтожность и пустоту. Тогда от тебя надо бежать. Но это вряд ли. Ведь вы все людишки такая пыль. Что вы можете знать? А он уникальный, непревзойденный. Как ты можешь познать такую высоту? Не можешь, мольт серая. Так что и в твою любовь он не верит. Ты либо лжешь, как он думает, либо ты тупая дура, раз любишь. Ведь он-то знает, что он есть за дерьмо. Думай, лягушка». Аркадий развалился на столе и медленно моргал, почти погрузившись в пьяную дремоту. Надя встала и поставила на плиту чайник. Часы в комнате пробили 6. Мохнатая слепая клуша, приветливо махнув хвостом, прислонилась к Надиной ноге, выражая просьбу ее погладить. Надя наклонилась и потрепала всклокоченную мягкую шерсть. Клуша лизнула ее в ладони, улеглась рядом, уютно сопя. Надя налила себе чай, отломила хлеба и села напротив Аркадия. Собеседник сидел молча, иногда вяло поглядывая на Надю. «Осознай это, девочка, прими и беги, беги! Дать свободу тебе может только один человек, это ты!» Еле слышно пробормотал он. «Что?» — не расслышала Надя. Аркадий просто грустно улыбнулся и коряво пожал плечами. Выпив в тишине чай, Надя встала и подошла к Аркадию. Он уже почти спал. Она помогла подняться его неустойчивому телу, проводила в комнату и хотела уложить на диван, но он отрицательно замотал головой, плюхнулся в кресло и жестом указал ей на спальное место. «Расщепление эго. Ты не виновата. Это его психика. Экватор перейден. Последняя фаза», — бубнил Аркадий, помогая себе нескладными жестами. «Что?» — переспросила Надя. «Я хочу, чтобы ты жила, девочка. Не надо, как Катя. Хочу, чтобы жила!» Вялыми губами пробормотал Аркадий, уронил голову на спинку кресла и моментально заснул. Надя постояла с полминуты около Аркадия, позвала Клушу, пристегнула поводок и вышла во двор. Дождя не было. Августовский полупрозрачный рассвет обещал долгожданный солнечный денек. Надя прошлась по двору и села на скамейку, где вчера вечером кто-то послал ей странного собеседника, который заставил ее за одну ночь прожить еще раз всю свою жизнь. Только прожить по-новому, будто другую версию. Это кино было иного жанра. Драма-мелодрама переродилась в триллер. Монстр пожирает свою жертву. Кино с непонятным, но страшным финалом. Надя чувствовала себя стеклянным сосудом, из которого все содержимое безжалостно расплескали по сторонам чьи-то властные руки. Торнадо чувств дошло до той критической точки, когда превратилось в ничто. Где-то глубоко, гулким эхом своего разума, она осознавала, что все кончено, что надежды и планы так же иллюзорны, как это розовое летнее небо. Огромное гудящее чувство пустоты наполнило девушку, словно это была не пустота, а самосвал мокрого песка. Так она была тяжела. «Думай, лягушка», — сама себе бессмысленно сказала Надя, видимо, пытаясь вернуть хоть частичку ясности сознания. Но гораздо легче и проще было просто смотреть на желто-изумрудную листву, пестрые детские горки и неуклюжую черную собаку. Свежесть утра проникла в Надю, гуляя внутри нее прохладным ветерком, и ей на секунду захотелось летать, но ветер был не в силах поднять мокрый песок. «Хорошо бы улететь насовсем», — краешком коснулась Нади странная мысль, но не задержалась надолго. Аркадий спал в той же позе, в которую уснул. Надя пробралась к дивану между каких-то коробок и стопок книг, стоявших прямо на полу, и прилегла, укрывшись мягким пушистым халатом. Плотные шторы создавали в комнате уютный полумрак, приятно посапывала собака, тикали часы, и Надя, и так уставшая до краешка своих сил, блаженно провалилась в сон. Разбудил ее какой-то удар. Распахнув глаза, Надя некоторое время озиралась, селись сообразить, где она находится. Удара никто не наносил, все спали. Это мозг сыграл такую шутку, выстрелив мыслью о Кирилле. Надя резко встала. На часах было 11. Сердце мгновенно заколотилось, отдавая в горло, когда девушка подумала, что ей необходимо как можно быстрее вернуться домой. Надя стала судорожно соображать, как это сделать, ведь она без денег, без телефона и в пижаме. Аркадий спал с открытым ртом, распластавшись по креслу и откинув голову. Будить его Надя не стала. Было тревожно и даже страшно думать, как бы они общались сегодня, если бы он проснулся. Наде не хотелось снова погружаться в то мрачно странное, что происходило вчера. Пусть все там и останется. Надя спустилась вниз, чтобы прочитать на табличке название улицы и номер дома. Поднимаясь, она молилась лишь о том, чтобы Аркадий все еще спал и в доме был телефон. Стараясь не шуметь, Надя кралась между коробок, но одну все-таки сшибла. Стопка дипломов в рамке с грохотом рассыпалась по полу. Надя на секунду замерла. Но Аркадий даже не пошевелился. Девушка подняла одну из рамок, повернула к лучику света, пробивавшемуся сквозь шторы, и прочла. «Диплом с отличием. Решением Государственной аттестационной комиссии Ильину Аркадию Николаевичу присуждается квалификация «клинический психолог». Она подняла второй. «Диплом. Награждается Ильин Аркадий Николаевич». Надя подняла третий. Настоящий сертификат свидетельствует о том, что Ильин Аркадий Николаевич допущен к осуществлению деятельности психотерапии при пограничных и нарциссических расстройствах личности. Надя собрала остальные и аккуратно положила обратно в стопку. «Спасибо тебе, Ильин», — тихо сказала Надя, вышла из комнаты и осторожно закрыла дверь. К счастью, телефон нашелся в коридоре под ворохом тряпья. Надя подняла трубку и дрожащими от волнения пальцами набрала Иркин номер.